Глава 32. Эпилог. Роман кончен. В свое время процесс Стефании Плинтус наделал шума и дал немало тем бойким фельетонистам. На суде Чухарев отличился своими показаниями. Патмосов с Пафнутьевым сидели и, улыбаясь, слушали, как все удивлялись таланту нового Шерлока Холмса. Его отличили. Начальник сделал его чиновником особых поручений, а градоначальник выдал денежную награду и представил к ордену. Отличен был и начальник. В мелких газетах напечатали его портрет и полное сообщение об аресте Стефании Плинтус. Следователь, прокурор, генерал Чупрынин и графиня Фигли-Мигли все остались довольны раскрытием преступления. И графиня говорила всем, что теперь она будет спать спокойно. В августе одна за другой были весело справлены три свадьбы. Горянина радовалась за Дьякову и Прохорова, а Горянин был немного смущен. Его школьный товарищ на время исчез. Стал ли он жить честной жизнью или опять где-нибудь обрабатывает богатую вдову, неизвестно. Но Патмосов внимательно просматривает хронику столичной и провинциальной жизни и уверен, что скоро нападет на след Чемизова и исполнит свое обещание.